26 февраля гитлеровцы, не выдержав нашего натиска в центре полосы наступления, дрогнули и, прикрываясь мелкими группами пехоты, начали отходить, оставляя один опорный пункт за другим. Наши части неотступно продвигались вперед, нанося врагу серьезный урон. На отдельных участках отход гитлеровцев превратился в бегство. Ими были брошены полевые госпитали с ранеными, склады с боеприпасами и снаряжением, тяжелое оружие, а также пулеметы и минометы. Десятки фашистов были взяты в плен. Особенно успешно продвигались 97-я стрелковая, 11-я и 31-я гвардейские дивизии. Тесное взаимодействие с танками, части этих соединений 26 февраля вышли к переднему краю тылового оборонительного рубежа противника, проходившего по реке Есенок. Командир 31-й полковник Щербина умело использовал сложившуюся обстановку. Его гвардейцы форсировали реку и после упорного боя во взаимодействии с частями генерала Федюнькина овладели населенными пунктами Крестьянская гора и Боре, важнейшими опорными точками врага на тыловом оборонительном рубеже. Из Крестьянской горы и из оврага юго-восточнее этой деревни противник беспрестанно шел в контратаке и вел минометно-артиллерийский огонь, чем сдерживал продвижение 11-й гвардейской дивизии на юго-запад. Там к этому времени оборонялись части 5-й танковой дивизии гитлеровцев, только что прибывшей из-под Вязьмы и введенной в бой. В эти дни, когда шли ожесточенные бои, мужество и героизм проявляли многие воины наших частей. Хочу рассказать лишь о двух подвигах, которые совершили бойцы нашей армии. При развитии наступления на опорный пункт Полики во 2-м батальоне 40-го полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии особенно отличилась рота лейтенанта Николая Федоровича Амелечко. Ночью Амелечко во главе группы бойцов по приказанию командира батальона капитана Шарапова зашел в тыл опорного пункта и организовал засаду, оседлав дорогу, подходившую к нему из тыла. На рассвете наблюдатели обнаружили приближение небольшой группы вражеских солдат во главе с офицером. Николай решил захватить их в плен. Когда гитлеровцы подошли совсем близко, он вдруг громко скомандовал «Хенде хох!». Перепуганные фрицы подняли руки и сдались. Через некоторое время, с другой стороны, к месту засады подошла еще одна группа гитлеровцев, численностью около 20 человек. Лейтенант приказал пленному немецкому офицеру выйти навстречу и объявить, что солдаты окружены и должны сдаться. Тот вынужден был выполнить это требование. Вражеские солдаты сложили оружие. Только двое из них бросились бежать, но один из беглецов упал, сраженный автоматной очередью. Как только гитлеровцы обнаружили группу лейтенанта Амелечко, они открыли по ней минометный огонь и перешли в атаку. Но она была отбита с большими потерями для фашистов. Амелечко был ранен, но остался в строю. Повторную атаку фашисты провели роты пехоты при поддержке 3 танков. Это совпало с началом штурма вражеского опорного пункта Полики, что еще больше приподняло боевой дух бойцов, принявших неравный бой. Лейтенант тут же вызвал огонь артиллерии по противнику. Из этой жестокой схватки гвардейцы вышли победителями. В бою с исключительной самоотверженностью сражались лейтенант Николай Амелечко и пулеметчик его роты Федор Сисейкин. Оба они были удостоены высшей награды Родины, звания Героя Советского Союза. Еще один замечательный подвиг совершили 4 стрелка из другой части. Наша артиллерия в ходе наступления подбила прямой наводкой несколько танков противника. Возле одного из них разыгрался драматический эпизод. Автоматчикам гвардии сержантам Серых и Кириллову, гвардии рядовым Гаврилову и Галактионову, командир роты приказал охранять поврежденную машину. День клонился к вечеру. Гвардейцы лежали на снегу, внимательно просматривая холмистую местность. Вдруг из-за пригорка показались немецкие солдаты, которые шли во весь рост к танку. Когда они были совсем близко, сержант Серых скомандовал огонь и сам полоснул по гитлеровцам из автомата. Было скошено немало солдат, но остальные залегли, а затем перебежками снова бросились вперед. Но четверка гвардейцев не спасовала и вновь хладнокровно разила врагов. Уцелевшие фашисты не выдержали, повернули назад и скрылись за холмом. «Неужели гады еще полезут?» — сказал Гаврилов. Да, гитлеровцы пошли снова. Быстро перемахнув высотку, ведя огонь на ходу, они приблизились на 50 метров. И вновь четыре струи метких пуль встретили их. Гвардейцы били без промаха. Враг отступил, оставив на подступах к танку груду трупов. Гвардейцы проверили оружие, патроны были на исходе. Между тем послышался шум мотора, и перед нашими автоматчиками появился вражеский танк, за которым двигались пехотинцы. Гвардейцы открыли огонь по смотровым щелям, но машина, поливая снег свинцом, ползла прямо на них. Вдруг с нашей стороны раздался выстрел. Немецкий танк вздрогнул и остановился. Это наши бронебойщики по приказу командира поспешили на выручку своим автоматчикам. Четверка храбрецов пустила в ход последние гранаты. Оставшиеся в живых гитлеровцы бросились на утек. На склоне холма валялось несколько десятков вражеских трупов. Этому подвигу поэт Лев Ошанин, находившийся в нашей армии, посвятил следующие строки. «Четыре советских солдата с сознанием долга в груди, четыре простых автомата и рота врагов впереди. Казалось, на жизнь не надейся, а смерть безнадежно близка. Но пламенно сердце гвардейца, спокойно гвардейца рука. Был короток бой и неистов, все живы на горе врагу, а добрые сотни фашистов валяется рядом в снегу». Центральный архив Министерства обороны. Итак, в результате успешных боев 26 и 27 февраля части центра ударной группировки продвинулись вперед на 5-6 километров, преодолев густую сеть оборонительных заграждений. За первую неделю наступательных боев они взломали главную полосу сопротивления противника на участке Дмитриевка-Высокая и овладели рядом опорных пунктов на его тыловом оборонительном рубеже. Для жиздинской группировки врага 27 февраля сложилась кризисная ситуация, так как за время ожесточенных пятидневных боев соединения нашей армии нанесли серьезные потери в живой силе и технике. К тому же немецко-фашистскому командованию не удалось подтянуть на участок прорыва достаточное количество оперативных резервов для отражения нашего наступления. В этот момент нам следовало безотлагательно ввести в сражение 9-й танковый корпус. С его помощью мы смогли бы завершить разгром врага под Жиздрой. Однако командование фронта не дало нам санкции на ввод в действие этого корпуса. Фактически же мы к исходу 27 февраля смогли дополнительно использовать лишь одну нашу 217-ю стрелковую дивизию, да и то не полностью. По моей настойчивой просьбе, командующий фронтом генерал Конев разрешил снять с пассивного участка дивизии два ее стрелковых полка. Командиру этого соединения, полковнику Ефиму Васильевичу Рыжикову, была поставлена задача 28 февраля форсировать реку Есенок во взаимодействии с частями 97-й дивизии Воробьева, овладеть поселком Есенок и выйти на рубеж Островский Дубище. Но, к сожалению, сил у Рыжикова для этого было слишком мало. Вскоре вражеское командование подкрепило свои потрепанные 208-ю и 211-ю пехотные дивизии свежими полнокровными 239-й и 321-й пехотными, 5-й и 9-й танковыми дивизиями, переброшенными из района Ржева и Вязьмы. На 1 марта на фронте прорыва соотношение сил сложилось так, что против 6 дивизий противника, из коих 2 были танковыми, мы располагали 8 стрелковыми дивизиями. Наше общее превосходство было мизерным, а по танкам враг превосходил нас в 3 раза. Преимущество же в огневых средствах уравновесилось прочностью укреплений с использованием врагом естественных выгод местности для усиления обороны. 7 марта войска армии, получив из резерва 4 танковые бригады, имевшие в своем составе 110 танков, прорвали тыловой оборонительный рубеж на участке Полики, озеро Есенок, и в итоге тяжелых боев с танками и пехотой противника продвинулись в центре до 5 километров, освободив при этом Ошково Нижнее, Ошково Верхнее, восточную часть села Полики, восточную центральную часть Верхней Акимовки и Крестьянскую гору с прилегающими с запада и юга тактически выгодными высотами. Таким образом, здесь был создан неплохой трамплин для удара в направлении Жиздра-Брянск. Но в этот благоприятный для нас период командование фронта вновь не дало разрешения на ввод в прорыв 9-го танкового корпуса. Стремясь ликвидировать созданную нами угрозу, враг начал спешную подготовку контрмероприятий. Вначале он активизировал огневое воздействие на всем фронте, где нам удалось прорвать его оборону. Особенно свирепо била его артиллерия по участкам, на которых войска не успели еще зарыться в землю. Затем в спешном порядке стали подходить крупные резервы противника. Соотношение сил постепенно стало изменяться не в нашу пользу. Кроме переброшенных ранее в район Жиздры танковых и пехотных дивизий, сюда подошли еще 3 соединения – 110-я, 134-я и 296-я пехотные дивизии. Учитывая это обстоятельство и обстановку, сложившуюся на участках наступления Брянского и Центрального фронтов, вновь назначенный командующий Западным фронтом генерал-полковник Соколовский принял решение дальнейшее наступление нашей армии прекратить и перейти к обороне. Так окончилась Жиздринская операция. Несмотря на проявленный в боях героизм и настойчивость, войска армии не выполнили в полном объеме поставленных перед ними задач. Однако итог боев был явно не в пользу врага. Должен признаться, что уже в то время я видел, что причина невыполнения армии поставленной задачи сводилась не только к нашим упущениям. Почти все наступательные действия на западном направлении весной 1943 года носили отпечаток торопливости, спешки. Тогда у всех нас были еще свежие достигнутые под Сталинградом блестящие победы Красной Армии положившие начало массовому изгнанию фашистских оккупантов с советской земли. В той обстановке многим казалось, что моральный дух врага надломлен, и если не дать ему опомниться, непрерывно наносить удары на все новых и новых направлениях, то он вскоре будет окончательно сокрушен. К сожалению, даже у некоторых командующих войсками фронтов появилось такое ошибочное убеждение и настойчивое желание поскорее добиться успехов, подобных сталинградскому триумфу. Не случайно в своем приказе номер 95 от 23 февраля 1943 года верховный главнокомандующий отмечал, что хотя наши победы очень велики, из этого не следует, что с гитлеровской армией покончено, и Красной армии остается лишь преследовать ее до западных границ страны. Думать так значит переоценить свои силы, недооценить силы противника и впасть в авантюризм. Враг потерпел поражение, но он еще не побежден. Немецко-фашистская армия переживает кризис ввиду полученных от Красной армии ударов. Но это еще не значит, что она не может оправиться. Борьба с немецкими захватчиками еще не кончена. Она только развертывается и разгорается. Глупо было бы полагать, что немцы покинут без боя хотя бы километр нашей земли. Сталин о Великой Отечественной войне Советского Союза. Москва, 1946 год, страница 84. Активные действия советских войск в феврале в районе Жиздра, юго-западнее Орла и Севска, вынудили немецкое командование спешно усиливать свою орловскую группировку. Свободных резервов у него не было. Тогда оно приняло окончательное решение о полном выводе своих войск из Ржевско-Вяземского плацдарма. Таким образом, если наше наступление не повлекло за собой больших результатов, то оно внесло определенный вклад в ликвидацию этого плацдарма, который Гитлер и его ближайшие военные советники долгое время не без основания считали трамплином для броска на Москву. Именно с этого момента захватчикам пришлось навсегда расстаться с мечтой об овладении советской столицей. Ликвидация Ржевско-Вяземского плацдарма улучшила положение Красной армии на важнейшем стратегическом направлении, так как враг отошел на 130-160 километров, а линия фронта сократилась на 300 километров. Ставка вывела в резерв две армии и танковый корпус. Для наших войск открылась дорога на Смоленск и далее на запад. Однако всем, кому довелось в составе 16-й армии Западного фронта и главных сил Брянского и Центрального фронтов сражаться против Орловского плацдарма врага, пришлось убедиться, что их героическая борьба с врагом не полностью достигла цели. Тем не менее, самоотверженность воинов армии была высоко оценена верховным главнокомандующим. 16-я была вскоре преобразована в гвардейскую. В то время, когда мы пытались ликвидировать Орловский плацдарм врага, у гитлеровского командования, как выяснилось в дальнейшем, созрел план срезать Курский выступ наших войск, и поэтому по обе его стороны, то есть в район Орла и в район Белгорода, оно стягивало все новые и новые силы.